Глава 49. Вера. Будильник разбудил меня в 8, пора на процедуры. Богдана отвела в сад бабушка, и можно было поспать немного дольше. Это очень кстати, учитывая нашу слишком страстную ночь. Вздохнула спокойно, Игоря нигде нет, он уже ушел. И хорошо, не придется смотреть ему в глаза, а потом просто в очередной раз сделаю вид, что ничего особенного и не произошло. На самом деле на душе творился сущий бардак. Я опять не понимаю, зачем он пришел. Неужели дело только в постели? Тогда это обидно. Да, мне с ним хорошо, он ласковый и страстный любовник, но он использует мое тело ради своего удовольствия тогда, когда ему этого хочется, а я как тряпка не могу отказать, потому что тоже хочу. Игорь сумел показать мне, что секс бывает таким, ярким, необузданным, эмоциональным, и теперь мне хочется вновь и вновь это повторить, пусть даже перед самой собой в этом признаваться неловко. Но факт остается фактом. Я не могу противостоять этому мужчине ни морально, ни физически. Он мгновенно подавляет все мои попытки возмутиться, уйти или спровадить его. Наглец. Ему не важно, что я говорю. Он просто берет то, что хочет, с самого первого дня нашего знакомства. А у меня потом горечь на душе. Я просто игрушка. Опять. И не могу сопротивляться этому. Одна надежда лишь на то, что Тихомирову все же надоест со мной постоянно бороться, и он оставит меня в покое. Только действительно ли я этого хочу? Уже сама не знаю. Все слишком сложно. Весь день слонялась по дому, не находя себе места. Терзала какое-то предчувствие. Карта медицинская лежала не там, где я ее оставила. Забыла убрать. Как только заметила, что она лежит на полке, но не в том конце, сердце ухнуло в пятки. Неужели Тихомиров сунул свой нос туда? Тогда он знает о беременности и устроит мне разнос. И покажет, где же все-таки раки зимуют. Столько лет не знала этого, но скоро узнаю. При помощи злого Игоря. Страшно что-то. Говорила мне Сазонова, что он все равно узнает и сотрет меня в порошок за это. Теперь жалею, что не послушала ее. Тогда мне было плевать, хотелось просто сбежать от его давления, власти надо мной, почувствовать себя свободной, хозяйкой своей судьбы. Но если я ношу его ребенка, то свободной я уже никогда не буду. Он непременно захочет получить это дитя, со мной или без меня. Игорь потерял первого сына, и Богдан не панацея от страданий. Он лишь сгладил своим появлением боль потери. Он другой. Даже Тихомиров это признает. Его сын, но он не Артем. Теперь он ни за что не упустит возможность быть рядом с другим ребенком. Именно этого я и боюсь, что он заставит меня быть с ним, потому что мы связаны детьми, и я не могу уйти, а потом выбросит, когда надоем ему. Тихомирову это ничего не стоит. Разве я человек для него? Я просто красивая вещь и только. Он показал мне это уже много раз. Это за женщинами ухаживают. А такие вещи, как я, просто берут. Может, я все же накрутила себя и не читала, Игорь, моей карты. Сама не в тот угол переложила и забыла. У беременных ведь бывают провалы в памяти. Вот и начались, похоже. Игорь. Весь день был как на иголках, злой как пес на цепи. Досталось всем, кто под руку попался. В офисе тихо, сотрудники попрятались по норам, чтобы, не дай бог, не встретиться с начальником, который не в духе. Секретарша тоже, как по минному полю, каждый раз идет в мой кабинет и скребется тихонько коготками в дверь. О работе думать совсем не выходило. Еще ни разу не было такого, чтобы я терял над собой контроль, но Вера меня очень рассердила. Она не имела права молчать. Может, она вообще сбежать хотела с детьми, потому и не сказала. Какое теперь к ней доверие после этого? Еле досидел до вечера, не довел даже до конца все дела. Завтра мне придется работать в 2 раза больше, потому что к незавершенным делам прибавятся и новые. Плевать. Сначала необходимо разобраться в личной жизни. Пока все не решу, покоя никому не будет. Вот так внезапно у меня и появилась личная жизнь. Раньше была только работа, а теперь сын. Скоро будет второй, а может, дочь. Такая же красивая, как ее мама. С такими же нереально глубокими голубыми глазами. Все сердца мальчишек пособирает в саду и в школе. Да, хорошо бы дочку. Я был бы очень рад. От нее. Просто замечательно. Есть только одно «но». Вера настырно бегает от меня. Придется ей поломать бегалку, подрезать птичке крылышки. Уже второй ребенок получился, она все в игры со мной играет. Семья значит семья, и неважно, как все это началось. Я тоже вовсе не планировал с ней семью и детей. Точнее, я был бы не против, но не думал, что так быстро малыш получится. И когда узнал об этом, посетило странное чувство радости и печали одновременно. Радость, что малышка желанная, я в самом деле очень ее жду, да еще и от Веры. Печаль, что Вера меня не любит. Я знаю, я много дел натворил и еще натворю. Я не умею жить по-другому. Ей придется принять меня таким, какой есть. Именно я отец ее детей, и я хочу, чтобы мы жили все вместе. Позвонил Вере, предупредил, что нам необходимо поговорить. Я заберу Богдана и приеду, он поиграет, а мы побеседуем. Как только смог отложить дела, сразу же поехал в сад за сыном и привез его домой. Вера открыла дверь с довольно обеспокоенным лицом. По моему тону она прекрасно поняла, что разговор будет крайне серьезным и нелегким. «Сынок, пойдем, я тебе включу PlayStation», — сказал Богдану, когда мы оба сняли верхнюю одежду и обувь в коридоре. «Ура, PlayStation!» — радостно поскакал в комнату мальчик. Включил его любимую игру, сделал звук погромче. «Пусть играет. Ни к чему ему слушать наши разговоры. Тем более, что сейчас я могу немного жестить». «Идем», — потянул за локоть Веру, стоящую в дверях и наблюдающую за нами. Она покорно пошла за мной. Завел ее в комнату и вошел сам, плотно прикрыв дверь. Вера боязливо смотрела на меня, обняв себя руками. Она еще не знает, что именно я хочу сказать, но прекрасно чувствует мою внутреннюю бурю и заранее пытается защититься. «Что скажешь насчет этого?» Взял я с полки ее медицинскую карту. Она перевела глаза на нее и нервно глотнула. «Все поняла. Умница». «Что молчишь?» «Хотела скрыть». «Зачем?» «А тебя не учила мама, что совать свой любопытный нос в чужие документы без разрешения некрасиво?» Скинула она подбородок. «Лучшая защита — это нападение. Сейчас Вера боится и поэтому обязательно будет драть меня своими коготками с испугу. Что ж, потерпим». «Я обязательно ей покаюсь, а потом постою в углу. Только это уже не важно. Я уже все прочел. Почему ты скрыла?» Она опустила глаза в пол и молчала. «Не хочет ничего объяснять. Но я хочу знать». «Почему ты мне не сказала?» Схватил крепко ее за плечи, и она вздрогнула, подняла свои огромные глаза на меня. «Я имею право знать, ведь это мой ребенок». Она упорно хранила молчание, а я начал злиться. Сжал ее еще сильнее в своих руках, и ее прорвало. «Не хотела, ясно? Я все знала еще в твоем доме, но если бы я тебе сказала, ты бы меня не отпустил». «Нет, конечно. Мои дети не будут жить в двухкомнатной квартире, здесь нет места для троих». «Поэтому и не сказала». «Ты так хотела от меня избавиться?» «Да». Руки безвольно опали. Вроде понимала ты и так, и все равно вдруг больно от ее слов. Выходит, где-то в глубине души я надеялся на взаимность, даже несмотря на свои поступки. Походил по комнате, пытаясь успокоиться, провел рукой по волосам, потом обернулся к ней. «Значит так. Дети мои. И я буду решать их судьбу. Я считаю, что двоим детям в двушке в загазованном городе не место. Вы возвращаетесь в мой дом». «Нет, я никуда не поеду», — начала она упрямиться, чем еще больше стала меня злить. Подошел к ней ближе, Вера сделала шаг назад, но я поймал ее за талию, не давая отойти, заставил смотреть в лицо. «Не вынуждай меня делать нехорошие поступки. Ты думаешь, я не найду способа тебя заставить? У тебя еще много скелетов в шкафу, Вера. Ты хочешь жить со своими детьми?» «Хочу», — ответила она почти шепотом. Испугалась. Но почему она провоцирует меня и заставляет давить? Проще согласиться сразу, потому что итог все равно один, она поедет со мной. «Так вот, ты уйдешь от меня только без детей. Мы все одна семья, и если ты не хочешь быть частью этой семьи, уходи одна». «Ты этого не сделаешь», — она пыталась вырваться, но это просто борьба слона и моськи. «С чего такая уверенность?» — усмехнулся я. «Ты меня плохо знаешь. А дети для меня очень дороги. Я ведь не отбираю у тебя их и не гоню. Это твой выбор. Ты хочешь уйти. Так уходи сама. Без детей. Ты прекрасно знаешь, что я не оставлю своих малышей и никуда не уйду без них. Значит, ты остаешься?» «Да». Ты не оставляешь мне выбора. Отпустил ее и победно улыбнулся. Ну вот и договорились. Раз ты остаешься, то готовься к свадьбе. Свадьбе? Глаза молодой женщины стали совсем круглыми. Ну да, пожал плечами, платье себе выбирай. Будет самая настоящая свадьба, имей в виду. Теперь уже она вдруг смело подошла ближе и заглянула в глаза. «Игорь», — мягко сказала она, — «ну что ты делаешь? Какая свадьба? Зачем она нам нужна? Мы никогда не будем семьей. И будем оба несчастны, ты разве не понимаешь?» «Почему же?» — скептически изогнул бровь. «Потому что я не люблю тебя!» — выпалила она с горечью в голосе. Из легких будто выбили весь воздух, в ушах звенело «не люблю, не люблю, не люблю». Больно ли мне было в этот момент? Адски. Я сам не ожидал подобного. Понимал, что, скорее всего, моя никому не нужная любовь – это игра в одни ворота, но чтобы настолько… Да, это больно. Очень. Но нужно взять себя в руки. «Не любишь?» – усмехнулся холодно. «Что ж, не люби, но замуж выйдешь. И не вынуждай меня тебя заставлять. Завтра вечером я приеду за вами и вещами. И только попробуй меня ослушаться. Ты поняла?» «Поняла». Опустила она голову. Больше ни слова не говоря, вышел и хлопнул дверью. В машине просто лег на руль без сил. Черт. Все вышло совсем не так, как я хотел. Я не так хотел с ней поговорить. Не так сделать предложение. У меня даже кольцо лежит в кармане. Но она снова взбесила меня. А еще ранила очень больно. И я снова повел себя как урод. Но я ничего не могу с собой поделать. Я одержим идеей ее вернуть любым путем. Эта фраза «я не люблю тебя» выбила почву из-под ног и заставила в очередной раз применить жестокость и давление. Кажется, я снова все испортил. Вера выйдет за меня, потому что я снова зажал ее в угол, но никогда не простит. Я получу ее физически полностью, а морально точно так же полностью потеряю. Не только она оказалась в капкане моего характера, но и я сам».